Турнир Кровавой Башни. Глава 1. Я выдохнул, закрыв дверь за настройщиками капсулы. Наконец-то можно было отдохнуть от этого нервика, когда по моей квартире ходили трое людей в форменных оранжевых куртках, заносили капсулу, подключали ее к сети, к интернету, проводили первичную настройку и отладку, пока самому мне пришлось подписывать гору документов. Наконец я снова один. Надо зайти в спальню, полюбоваться итогом работ. Кровать пришлось сдвинуть в угол комнаты, чтобы в ней поместилась сама капсула, выглядящая как стеклянный цилиндр на постаменте из белого пластика. Внутри цилиндра было странно выглядящее ложе. Пластина салатового силикона С выдавленной формой человека и змеящимися внутри медными контактами. Выглядит непривычно. На торце капсулы был установлен дисплей, выводивший текущую информацию. Я немного полазал в настройках, выставив время и дату, 2036 год. Я нажал на раздел с обновлением прошивки и поставил ее на скачку, а сам пошел пить чай. Когда кружка с густым варевом и плавающими в нем ягодами наконец показала дно, у меня вырвался еще один вздох. Как-то мандражка вдруг схватила. В конце концов, да что произошло-то? Я так долго трудился, чтобы позволить себе такую капсулу, а теперь при одной мысли о ней берет такое волнение. Еще раз выдохнув, я поставил кружку в раковину и пошел к капсуле. Стоя около дисплея, не самое удобное решение, я создал себе аккаунт, после чего открыл вкладку с магазином. Пролистал десяток страниц синглплеерных игр, большинство из которых были портированы с ПК или являлись продолжениями любимых геймерами по всему миру франшиз, после чего открыл вторую важную вкладку – ММО. Там сиротливо высвечивалось три позиции. Первой была «Звездные странники». Первой она была не только в списке, а вообще была первой ММО с полным погружением. Сегмент галактики, с сотнями планет, десятками фракций и тысячами моделей звездолетов, от неповоротливых рудокопов до юрких кораблей москитного флота, от корабликов размером с комнату до чудовищных фрегатов. Игра уже была немолодой, ей было порядка 3 лет, и она разрослась настолько, что она уже косвенно начинала влиять на реальную экономику. Шутка ли, после ее запуска больше 2/3 игроков EVE Online ушла в странников. Но у этой игры была серьезный, по моим меркам, недостаток. Все действия проходило или на нескольких станциях, или у тебя в корабле. Понятное дело, что 98% твоего игрового времени ты проводил как раз в кораблике, более того, не разгуливал по жилым отсекам, а сидел в пилотском кресле. Даже не на каждую станцию можно было зайти, не говоря уж о спуске на планеты, так что о приключениях в стиле классических sci-fi произведений речи не шло. Конечно, управление системами корабля, занятие политикой и всем таким было занятным делом, но это чего-то не привлекало. Может, когда-нибудь потом. Второй игрой была Арниме, классическая фэнтезийная ММО, с кучей рас и классов, скрещенная еще и с выживалкой. У нее было намного больше плюсов: огромный игровой мир размером с континент, 12 игровых рас, в 3 раза больше классов, невероятный ворох квестов и эпических мировых событий. Минус был один, но теперь он был громадный. Простота графики. Пейзажи в игре были красивыми, эффекты довольно впечатляющими, но абсолютно все модели были сделаны нарочито просто, в так называемой лов-полы стилистике. Объяснение тоже было довольно простым. Нагрузка на мозг игрока. Такой огромный мир, с таким разнообразием предметов, мобов, НПС и биомов, на текущий момент времени просто не мог быть изображен полностью натуральным для огромной армии игроков. Их было порядка 5 миллионов. Банально не хватало мощностей, самой технологии капсул пока было года 4. Меня, естественно, привлекала возможность бегать каким-нибудь агром в доспехах или там оборотнем с кастетами по огромному игровому миру, исследовать его, строить базы и найти тот самый уникальный квест. Но графика. Мне никогда не нравилась низкополигональная стилизация. И пусть все в один голос вопили о привычке, о пользе для психики, мол, ты разделяешь игровой и реальный мир, но все же для меня это было немаловажным фактором. Я не для того покупал капсулу, чтобы играть в просто выглядящие игрушки. Ну и третьей игрой, как раз той, для которой я и покупал капсулу, была Агма. Сравнительно небольшой мир в виде острова, малое количество НПС, нет глобального сюжета, но при этом проработка графической составляющей и возможности игрока была на максимуме. Там не было магов или лучников, все вопросы на Агме решались исключительно холодным оружием, и это мне было по душе. Узнав про игру только это, ну ладно, еще пару подробностей, Я еще год назад твердо решил избегать любых новостей про эту игру, чтобы сохранить эффект новизны, когда я в нее наконец залечу. Поставив игру на скачку, я пошел в магазин за продуктами, так как производители настоятельно рекомендовали не ложиться в капсулу на пустой желудок. Пока сходил в магазин, сварил пельменный суп, съел его и полирнул чаем. Как раз прошло достаточно времени для того, чтобы агма скачалась и установилась. Я разделся, нацепил специальные браслеты на запястья и лодыжки, после чего с волнением улегся в гель, выстилающий капсулу, и нажал на кнопку входа. Мгновенного подключения не произошло, да и ждать этого не следовало. Сначала автоматика капсулы подстроила форму геля под мои габариты, потом динамик издал звуковой код, а потом, наконец, мир погас. Спустя 30 секунд перед глазами сверкнул свет, и я оказался посреди белого ничто. Перед мной в воздухе висели полупрозрачные окна, будто бы дополненная реальность. Первым делом я осмотрел себя, это был я сам, без каких-либо изменений. Немного подкачанное тело, обтянутое белой футболкой и белыми же штанами. На ощупь все было абсолютно реальным. Если бы я не знал, что уже внутри полного погружения, так и не заподозрил бы ничего. Ну ладно, в реальности еще маловато локаций по типу белое бескрайнее ничто. Закончив с испытанием новых ощущений, я подошел к окнам. Там был стандартный текст приветствия в мире Агмы, просьба ознакомиться с политикой конфиденциальности, где проставил галочки. Я и так все в целом знал. А вот второе окно было уже интереснее. Выбор расы. Я уже знал, что в Агме не было стандартных фэнтезийных рас, так что бегать эльфом или орком не получится. Да не больно-то и хотелось. Зато человеческих рас тут было больше. Пришлось погрузиться в изучение. Равнинники – обычные белокожие люди, с высокой выносливостью. Горцы, немного смуглые и коренастые, отличались повышенной силой. Крошечный лесной народ, с оливковой кожей и бонусами к ловкости. А дальше обычные расы заканчивались, и начинались необычные. Мары, жители островов, чрезмерно высокие и стройные, ловкие и выносливые, но при этом гораздо более слабые. Кимы, чернокожие жители жарких континентов, с дикими штрафами к ловкости. Я пролистал еще с десяток наименований, и ничего меня особенно не заинтересовало, разве что гаами, с бледно-голубой кожей и небольшими рожками из-за текущих в этих людях крови ледяных великанов. Подумав еще немного, я взял равнинников. Да, самый стандартный выбор, но я не хотел себе какого-то совершенно необычного игрового опыта. Хотел бы экзотики, пошел бы в Арнемию. Нажав «Продолжить», тут же увидел окно редактора внешности. Там перед ним висел самый усредненный человек, которого я видел. Рядом были бегунки настройки внешности. Заморачиваться я с этим не стал, а просто нажал на кнопку «Перенести реальный облик». Я не был сногсшибательным красавцем, но внешностью своей был вполне доволен, и менять ничего не собирался. Разве что добавил вместо своей обычной пацанской прически длинные волосы, перевязанные шнурком, хохотнул и оставил так. Пускай хоть что-то отличается. Дальше нажал на «Продолжить». Окошко третье из трех, и оно было весьма минималистичным. Окно выбора имени. Тут у меня было все заготовлено наперед, и я ввел в строку «Ромул». Это была дань юношескому увлечению историей. Кроме того, учеными установлено, что среднестатистический парень думает о Римской империи хотя бы два раза в неделю. У меня же это число варьировалось от 3 до 10. Поздравляем, Ромул, с созданием вашего персонажа. От окошка внезапно донесся женский голос, чем сильно перепугал меня. Потом я обрадовался. Имя оказалось незанятым. Через 5 секунд вы будете погружены в игру. Мир погас, а потом зрение начало медленно проясняться. Первое, что почувствовал мой Ромул, была качка. Я сидел на дощатом полу, в каком-то темном закутке, и меня нещадно качало. Как зрение прояснилось, я огляделся. Мое высочество оказалось в чем-то вроде каюты на корабле. Беглый осмотр внес корректировки, я был не в каюте, а в на удивление просторной и неплохо обставленной камере. Тут висело 2 гамака, было зарешеченное окошко, через которое проникал луч яркого света, а на полу лежал древний, вытертый ковер. Вполне сносная каюта была бы, если бы тут был какой-нибудь ящик, а вместо железной решетчатой двери стояла нормальная деревянная дверь. Как раз к этой железной решетке и подошел первый встреченный НПС. Толстый мужик, затянутый в серую шерстяную тогу. Проснулся, красавица, ощерился он, вовремя, раб. Мы подплываем к Агме. Скоро получу денежки и сдам тебя в храм Кромма. Давай, собирай свои пожитки, и готовься на выход». Я ничего не ответил. Понятно, что игра толком еще не началась, так что смысла возникать не было. Как в древнем Скайриме, пускай меня сначала выпустят в открытый мир, вот тогда себя и проявим. Вместо воплей, криков и попыток расшатать дверь камеры я встал и начал с осмотра самого себя. Ничего хорошего, в общем, не нашел. Рваные матерчатые штаны, подпоясанные обычным отрезком ветхой веревки. Походя по каюте, нашел такую же рваную и измазанную в чем-то безрукавку, после чего надел ее. Больше в каюте не было совершенно ничего, ни монетки, ни хоть какого-то ножа. Оно и правильно, я же сейчас раб. Через пару минут ожидания качка корабля замедлилась, а еще через минуту судно что-то ткнулось, и меня чувствительно шатнуло. Почти сразу же к двери подошел тот же толстяк, звеня связкой ключей. «Давай-ка на выход, и смотри, чтобы без глупостей. Мне неохота тебя связывать, так что иди смирно». Я отошел от двери, пока работорговец открывал дверь. Когда толстяк зашел в комнату, оказалось, что с ним был воин, высокий мужчина с сухим лицом, темно-серой кожей, алыми глазами и коротким ежиком снежно-белых волос. Из списка раз я знал, что это был представитель пепельников, жителей одного единственного острова, на котором был вечно извергающийся вулкан, что и подарило им сопротивление огню и высокую выносливость, а еще черную кожу и белые волосы. С этим воином шутить как-то не хотелось. У Ромула были голые кулаки, а у воина легкие доспехи, дубинка в руках и висящий на поясе короткий меч. А этот господин, работорговец указал ладонью в сторону воина, проследит, чтобы ты не наделал глупостей. После этих слов толстяк вышел, а воин мотнул головой в сторону двери, мол, шагай следом. Мне пока не хотелось возникать, а потому послушно вышел следом. За толстяком я проследовал по длинному узкому коридору, после чего перед нами предстала лестница. По ней мы вышли на палубу, где меня сразу ослепило яркое полуденное солнце. Проморгавшись, я огляделся. Мы находились на борту небольшого корабля, очень сильно походившего на греческую трирему. По трапу на широкий каменный причал уже рядами спускали рабов. Я перевел взгляд на остров, что возвышался над кораблем. Пляжа не было, вся набережная была каменная, и из нее торчало три таких причала. Других кораблей тут не было, а вот за набережной и причалом виднелся стартовый город, Инмиль. Небольшой городок поднимался на высокий холм, давая оглядеть себя снизу. Он почти полностью состоял из невысоких, в пару этажей, желтых каменных домов. Растительности в городе было не очень много, но и удивительного ничего не было. Я уже знал, что Инмиль располагался в полупустынной зоне. Весьма неприглядный город, и делать старт игры таким, на мой вкус, было спорным решением. Но вот что привлекало внимание, так это амфитеатр. Самый настоящий Колизей возвышался на вершине холма, нависая составленной из арок громадой над всем стартовым городом. А еще я вдруг понял, что на лице у меня была глупая усмешка человека, которого приятно удивили. Все тут было предельно реалистично. Мою кожу обжигало горячее южное солнце, бриз дул с моря и нес в себе запах соли и водорослей, а под босыми ногами приятно ощущались твердые, просоленные доски палубы. Момент познания своих ощущений перебил довольно грубый тычок в спину от воина-пепельника. «Шевелись, по сходним вниз». Я кивнул и спустился по настилу на горячий камень пирса. Работорговец уже выставил свой товар перед каким-то худющим мужиком-равнинником с длинной серой бородой, одетым в красную мантию. В один ряд встали пятеро людей, все как один в рванье и обносках. Над головой одного из этих людей витала желтая надпись «Ивар». Это был игрок, над головами НПС имена появлялись только тогда, когда те представятся. Мой Ромул кивнул такому же игроку-новичку, будто старому знакомому, и встал в конец строя. «Это все, господин», — залебезил толстяк перед худым мужиком в мантии, «шестерых привез». «Хммм», — скривился старец в мантии. Потом он прошелся перед нами, внимательно оглядывая каждого из нас, а игрокам уделяя особое внимание. У Ромула он нащупал мышцы, а у Ивара внимательно осмотрел глаза и несколько раз ткнул пальцем в живот. Я заметил, что у жреца в креплениях на пояснице висел чертовски длинный кнут, который он свернул в довольно толстую бухту. Сколько тут было этого кнута? 10 метров. Годятся, наконец заключил старец, двоих этих, что покрепче, в жертвы, а прочих в служки. Кроме этого доходяги, он махнул рукой в сторону первого раба, НПС, выглядевшего так, будто он несколько месяцев голодал. Хотя почему будто? Этого выпущу на арену на разогрев, на большее не годится. Тогда расчет, господин жрец, непременно. Старец достал из-за пазухи кошель с монетами, и тот перекочевал в руки толстяка. Мой воин может помочь вам довести их до храма. Не требуется, отмахнулся старик и снял с поясницы кнут. Один взмах, и он распрямился по всему пирсу. Потом жрец шевельнул рукой, и кнут будто ожил. Дернувшись, он взмыл в воздух, коснувшись каждого из рабов, и будто экзотическая змея, обмотал всем руки. От этого не сбегут, улыбнулся старик, после чего дернул кнут, уводя нас, рабов, за собой. Наша группа из нескольких НПС и двух игроков спустилась с пирса и преодолела невысокие городские стены через ворота. Стража там была, двое воинов, глухо закованных в доспехи. Каждый из них держал алебарду. Ников над головами не было, снова НПС. Жрец бога войны провел нас через весь город, и мы, двое игроков, вволю смогли насладиться видами Инмеля. На удивление, внутри город был более живописным, чем мне представлялось ранее. Невысокие домики, удивительная чистота на улицах, хотя это же виртуальность, чему тут удивляться, растущие деревья, в которых, по сути, не было ничего примечательного, если бы не запах. От листвы исходил незнакомый приятный запах, будто бы сладкий лавровый лист. Необычно, но довольно приятно. В целом город все же не поражал воображение, но тут было на удивление хорошо. В этом городе хотелось жить. Ну, когда с меня снимут этот кнут. Но все же главное, отличительную черту игры, заметить было очень легко. В игре действительно было немного НПС. Люди без надписи над головой сидели разве что за немногочисленными прилавками. Практически все ходящие по улице были игроками, и делились они на два типа. Первый тип, составлявший меньшинство, где-то 1-2 человека на 20-30 игроков, были одеты в бело-серые тканевые одежды, поверх которой был легкий кожаный нагрудник, а на поясе висели или деревянные дубинки, или длинные ножи. Их еще одной отличительной чертой являлись растерянный вид, бегающий взгляд и общая нерешительность, они будто не знали, куда приткнуться. Второй тип игроков составлял абсолютное большинство, но вот общих черт они не имели вовсе. Это были уже не новички, рыцари, закованные в латы с ног до головы, убийцы в облегающих одеждах и полумасках, люди, щеголяющие в кирасах, ярких одеждах и широких шляпах с перьями, будто ланскнехты периода Ренессанса. Из-за этого ощущалась некая наигранность происходящего, будто тут проходит самый большой в мире съезд реконструкторов и любителей фэнтези одновременно. Слишком много эпох было тут намешано. Были тут и более странные кадры. Прошел полуголый мужик в бронеюбке, а за спиной у него висел ацтекский меч в виде деревянной пластины. Вот только лезвия были не из хрупкого обсидиана, а очень даже из стали. Любопытно, что на груди и спине у него были длинные шрамы. Прошлась девушка в преступно легкой одежде, с ног до головы разукрашенная угольно-черными татуировками, а на поясе у нее висели парные боевые косы. На груди и руках у нее было уже 3 шрама с красивой, ровной поверхностью, будто бы от какого-то оружия. Навстречу нам пробежал стереотипный ниндзя, которому при каждом движении по ногам била кусаригама. Потом нас обогнал самый типичный рыцарь, в громыхающих латах, синем плаще и высоком шлеме с огромным фиолетовым пером в нем. За ним следовало двое странных большеголовых уродцев, напоминающих гоблинов с желтой шерстью, ростом мне едва ли до плеча. Они тоже были вооружены, на поясах висели короткие мечи. Сходств не было даже в занятиях. Кто-то, спотыкаясь, бежал по срочным делам, а кто-то снял с себя доспехи и неспешно прогуливался по улице, попивая что-то из глиняной чашки. Вон у угла дома собралась группа игроков. Пепельник, опирающийся на копье и выглядящий как выходец из раннего средневековья, горами в мехах, с топором и в шапке в виде медвежьей головы, парень в соломенном плаще, скатанный за спиной и стереотипный шляхтич с сабелькой, единственным отличием которого была ярко-красная кожа игровой расы Амул, жителей раскаленных степей. И это только стартовый город. Что же будет дальше? А тем временем жрец привел нас к широким воротам Колизея. Узрите, рабы. Широким жестом обвел он фигурные колонны в виде мраморных воинов, храм великого бога войны, Кромма. Многие из вас станут его слугами, а двое – жертвами и его верными псами. Войдя сюда, вы оставите прежнюю жизнь позади. Теперь вы служите Кромму. И нас ввели в храм. Глава 2. Храм оказался мрачным помещением, сделанным из серого мрамора. Солнечный свет сразу же оказался отрезан, и выяснилось, что внутри амфитеатра довольно прохладно. Я осмотрелся получше. Пол под ногами истер сотнями ступавших тут людей, а единственным освещением темных коридоров служили толстые свечи из полупрозрачного сала. Украшения тут тоже были, драпировка красной тканью на стенах. К жрецу в красном тут же подскочили служки, одетые в бледно-розовые тоги. Странно, я точно видел здесь средневековые доспехи и даже одежды Ренессанса, но пока стилистика больше древнеримская. Ну, учитывая мой никнейм, это даже плюс, в каком-то роде. Надеюсь, тут есть скрытые бонусы. Пока я вновь размышлял о недосягаемом более величии Римской империи, служки размотали нам всем руки. Жрец парой властных указаний и взмахом руки отделил будущих слуг от жертв, и мы с Иваром, с которым пока что не перекинулись и парой слов, остались вдвоем. Ну, не считая жреца, тот сразу же встал на нами и указал куда-то вперед, в мрачные коридоры храма. Мы, игроки, переглянулись и пошли вперед. Когда-то же игра должна была начаться, а пока даже обучения как такового не было, ни вступительной речи, ни объяснений, ни единого элемента интерфейса, кроме имен над головой. Мы шагали по коридорам, и нам быстро становилось зябко. Ощущения были настолько реалистичными, что даже становилось неприятно. Я заметил, как Ивар бросает задумчивые взгляды на алую тогу жреца. «Не думаю, что стоит это делать», — сказал я ему, глазами указывая в сторону кнута, который жрец держал свернутым в руках. «Да я и сам понимаю», — вздохнул Ивар. «Сам-то как, новичок, а ты нет?» — удивился я. «Не, я на реролл пошел», — махнул рукой Ивар. «Персонаж старый слишком запорот был. Я тогда попытался стать изменником, но и с охотой не вышло, и репутацию у Кромма потерял. Можно, конечно, было попытаться все вернуть, но мне в любом случае надоело бегать амулом с копьем. Попробую вот себя за равнинника с булавой. Танчик погоняю, так сказать. А раз и реально сильно влияет на игру, решил я вытащить хоть какие-то сведения из уже, видимо, опытного игрока. Да, кстати, не сильно. Это больше дань эстетики. Ну и от расы еще зависит удобство прокачки в некоторых локах, но ты не заморачивайся. Равнинники – универсальный выбор. Нам всегда и везде неудобно, хохотнул Ивар. Замолкли, рабы. Прикрикнул жрец, вы пока еще не жертвы. Лан, заткнемся, а то еще реально кнутом вдарит, кивнул мне Ивар. Мы шли около 5 минут. Разработчики четко выверили время, я успел осмотреться, подумать о ближайших планах и едва-едва успел заскучать, как коридор кончился, и мы вошли в какой-то зал. Ладно, аплодисменты разрабам, тут было тепло, а оттого тут было очень хорошо, особенно после коридора, и уходить отсюда не хотелось. Зал был освещен более ярко, гроздьями свечей на высоких подсвечниках и каменными чашами с разведенных в них кострами. Зал был квадратным помещением с чрезвычайно высоким потолком. Кроме чаш и уже привычных кусков алой ткани на стенах, тут можно было посмотреть на 3 вещи, если можно так выразиться. Первый был огромный каменный алтарь, в высоту порядка 3 метров. Одна из сторон была будто ровно срезана под 45 градусов, и в этой поверхности было выдолблено углубление с человеческим силуэтом. Ничего более на камне не было, он не был разукрашен резьбой или краской, на нем не было символов, а вокруг него не летали мистические знаки. Оставшиеся 2 интересных явления представляли собой 2 внушительных воинов, ростом порядка 2 метров. Оба были одеты одинаково, легкая броня, неуловимо напоминавшая стилистикой как древнегреческие доспехи, так и защитные одеяния викингов. Смотрелась она странно, но симпатично. Оба воина были в глухих шлемах без единой прорези, на макушках шлемов были сделаны толстые, вылитые из металла гребни. Оба воина, опять же, были вооружены одинаково и на удивление просто, длинные деревянные дубины, которые представляли собой необработанный кусок дерева, который как будто бы был вырван из векового дуба кем-то поражающе сильным. Тем не менее, древесина оружия была ярко-красной, с нее сочилась густая черно-красная смола, что заставляло такое, казалось бы, обычное оружие смотреться грозно. Над головами обоих воинов висела ярко-золотая надпись «Инхерий». Тут я уже понял, кто это. Видел упоминание в одном обзоре. По лору игры над островом властвовал бог войны. Ну, лично, у него был свой персонаж, сразу под ним шли его ближайшие подручные, некие 12 проклятых, а потом были «Инхерии», которые представляли собой души прославленных воинов, которых после их смерти призвал к себе Кром. За инхериев играли администраторы, что было очень изящным решением. Например, в странниках админы были на невидимых всесильных кораблях, а в Арнеме они представляли собой просто админов, появляющихся изредка личностей в темных балахонах и с затемненным лицом. На Агме же Эйнхерии появлялись гораздо чаще, если сравнивать с другими ММО. Объяснение было простым, сами Эйнхерии были важной частью геймплея. «Прославленные», — обратился жрец к двум воинам, как только втолкнул нас в храм. Забавно, но из его голоса исчезла властность, зато появилось почтение, привел новых жертв вашему господину. «Кандидаты», — громыхнул один из двухметровых верзил, «кто ступит первым?» «Ну, я», — поднял руку, будто какой-то школьник, «Ивар, проходи и ложись в форму», — подтолкнул его жрец, «не заставляй прославленных ждать». Ивар подмигнул мне и пошел к форме, по пути зачем-то сбросив жилетку и оставшись в одних штанах. Приблизившись к камню, он влез в форму, лег и застыл, закрыв глаза. Один из эйнхериев вдруг достал из-за спины каменный кинжал, выглядевший так, будто его сделали пещерные люди. «Теперь ты служишь богу войны!» И с этим выкриком он нанес удар в грудь Ивара. Я аж вздрогнул. Присмотревшись, я заметил, что двое эйнхериев отступили на шаг, а каменный клинок остался в груди Ивара. Тот лежал расслабленно, будто ничего не произошло. Внезапно нож вздрогнул и сам по себе нырнул внутрь груди, а рана, выглядящая как пятно светящейся густо-красным краски, превратилась в недлинный шрам точно по центру груди. О, я вспомнил, что в городе видел такие шрамы, вроде бы у парня ацтека и молодитой девушки. Это отсюда они, а у того же ацтека еще на спине есть, откуда он? Тем временем Ивар встал с ложа, и второй эйнхерий дал ему пояс, к которому цепочкой был прикреплен небольшой свиток, длиной с ладонь. «Поздравляю, жертва», — заголосил жрец, «теперь ты вольный воин, но помни, что твоя жизнь, твоя судьба и твой меч принадлежит Кромму. Ты можешь выйти из храма и пройти первые схватки на арене. Тебя уже ждут». Ивар кивком поблагодарил админов, закрепил пояс и направился прочь из храма. Проходя мимо меня, он подмигнул мне, сказав, «может, свидимся на арене, бывай». После чего он вышел из храма, так и не подобрав жилетку. «Теперь ты», нахмурившись, посмотрел на меня жрец. «Ну ща», пробормотал я, расстегивая жилет и бросая его поверх жилета Ивара, после чего по теплым камням храма я пошел к жертвеннику. Там я, как и мой предшественник, забрался в форму и улегся, пытаясь успокоиться. Теперь я понял, почему некоторые блогеры говорили, что даже до своего первого боя доходит едва ли половина всех скачавших игру. Да, технология глубокого погружения уже не нова, в других, соло-играх, и не такая жесть происходит, но тут зашкаливающий реализм, и зрелище того, как худощавого человека двухметровый воин бьет в грудь ножом, не может не напрячь. Перед глазами вдруг появилась полупрозрачная табличка с золотой окантовкой, с надписью «Просьба сохранять спокойствие». Геймплейный момент. Как только я прочитал сообщение, мое тело само по себе расслабилось. Парализовали ироды. Один из эйнхериев подошел ко мне, занося такой же каменный нож. Вблизи я сумел рассмотреть его более подробно. Цельный камень, которому билом придали форму листовидного ножа, рукоять перемотана чем-то, напоминающим звериные жилы. «Теперь ты служишь богу войны», — повторил выкрик эйнхерий. И игра милосердно наложила на мое зрение красный фильтр. На пару мгновений все вокруг затопило непрозрачное красное марево. Никакой боли я, естественно, не почувствовал. Когда марево рассеялось, я понял, что снова владею своим виртуальным телом. Я выбрался из формы, более не желая там находиться. Самочувствие было на удивление прекрасное, как будто меня не били в грудь ножом и он не остался там, в глубине моей грудной клетки. Осмотрев себя, я увидел такой же шрам, как и у ацтека, так и у Ивара, длиной с ладонь, с ровной поверхностью, точно по центру грудины. Очнулся я от того, что второй эйнхерий буквально пихал мне в руки пояс со свитком. «Поздравляю, жертва!» Снова начал на меня повышать голос жрец, при этом он театрально вскинул руки вверх. «Теперь ты вольный воин, но помни, что твоя жизнь, твоя судьба и твой меч принадлежит Кромму. Ты можешь выйти из храма и пройти первые схватки на арене. Тебя уже ждут». «Ага, спасибо», — сказал я жрецу, после чего повернулся к админам и кивнул им. «Спасибо, у вас легкая рука». Из-под глухого шлема донеслось смешливое фырканье. «Иди уже», — с таким же хохотком ответил мне второй админ. «Прикольные они ребята, все же, и вещички забери, их можно за пару драхм загнать». «Отказываться не буду», — кивнул я, поднимая с пола обе жилетки. Потом я, не оборачиваясь, вышел из храма. Меня там действительно ждали. Это был очередной НПС, выглядевший как самый стереотипный инструктор гладиаторов. В кожаном нагруднике поверх тоги, в сандалиях и с гладиусом. Сам он был высок, тучный седовлас, единственным его отличием было то, что он был мэром, то есть высоченным человеком с длинными пальцами и голубоватой кожей, что плохо смотрелось вместе с его средиземноморским загаром. А еще ему хватило манер представиться. «Мое имя – Инзуа». Тут же над его головой возникла темно-зеленая надпись. «Я твой тренер, расскажу, за какой конец меча браться, ха-ха. Пошли за мной». Он развернулся и, махнув рукой, двинулся в обратную сторону, прочь от храма. Мы прошли полпути до входа, как вдруг он свернул в малозаметное ответвление, откинув одну из драпировок. Оказалось, что она скрывала за собой низенькую дверцу. Зайдя внутрь, мы оказались в совершенно других декорациях. Это была небольшая каморка, в которой было две огромные корзины, полные соответственно свернутых рулонов жемчужно-серой ткани и кожаных нагрудников, стойка с простыми металлическими копьями и широкий и длинный стол, на котором лежали деревянные дубины и длинные ножи. Подойдя к корзинам, Инзуа кинул мне сверток ткани, на поверку оказавшийся свернутыми короткими штанами и рубахой без рукавов. Также в них были завернуты простейшие кожаные сандалии с деревянной подошвой. «Оденься», — коротко приказал мне инструктор, — «и напяль на себя нагрудник. Я пока подберу тебе нож». «А почему нож?» — задал я, на мой взгляд, логичный вопрос. «Всего я тебе дам 3 боя, после чего дам разок подраться самому, а потом выпну на улицу, где ты будешь с тоской вспоминать эти бои, ну как мамкину сиську. Тоска будет такой же», — с хохотком ответил мне этот приколист. «А так и не скажешь, что им и управляет. Начнем с ножей, потом дубина, потом копье. Что понравится, то и заберешь». Я только пожал плечами. Доходчиво объяснил: «Ничего не скажешь». Я оделся довольно быстро, сбросив вещи прямо на пол. Больших отличий от моей предыдущей одежки не было, разве что серая одежда была чистой и не рваной. Уже какой-то плюс, а то у меня в районе зада была дырка, и через нее в том коридоре, так сказать, поддувало. Сверху я надел пояс с болтающимся у левого бедра свитком-брелочком. Свиточек в деревянном футляре, на короткой железной цепочке. Любопытно, нафига он мне сдался. Дальше я надел нагрудник, что уже было задачей посложнее. Он надевался почти как свитер, только если бы свитер был без рукавов и значительно тверже. После того, как ты его надел, его надо было подогнать под себя с помощью ремешков, но оказалось, что этого делать не надо. Сразу, как я его надел, он самостоятельно подогнался и сел как влитый. Слава богу, что Агма вспомнила, что она игра. Я бы замучился с этими ремешками. Как только я закончил, ко мне подошел Инзуа, держащий в руках один из кинжалов. Поморщившись, он указал острием оружия на мою старую одежду, лежащую на полу. «Давай это к себе в карман, нечего мне тут тряпье оставлять. Не знаешь? Просто подними и приложи к свитку. Давай уже». Я поднял тряпье и приложил его к боку, и то действительно пропало, будто бы мгновенно втянувшись в свиток. При этом он отчетливо дернулся. «Потом с карманами разберешься», — махнул на меня рукой тренер, видя, что я собираюсь снять с пояса свиточек и изучить его. «Вот, держи нож и пошли на арену». И он передал мне оружие. Самый обычный кинжал, как я его представлял, лезвие короче предплечья, примерно 2/3 от него, рукоять, обмотанная кожей, и не гарда, а скорее упор. В ладони не скользил, вес приятно ощущался. Я с удивлением заметил, что как только я взял его в руки, на правом бедре появились небольшие тканевые ножны. А чего-то на правом? Я захотел положить клинок в ножны, как вдруг моя правая рука на мгновение ушла из-под контроля. Одними пальцами я прокрутил клинок так, что он практически сам скользнул в ножны. «О!» — подумал я, а вот и ассист. Эта технология была тут ради нескольких вещей. В этой игре 99% игроков никогда не держали в руках ничего более похожего на оружие, чем кухонный нож. Естественно, все поединки в таком случае походили бы на что угодно, но не зрелищное представление. Может, со временем некоторые игроки научились бы драться на холоднике, но это было бы, опять же, не самое увлекательное зрелище. И тут разработчики решили добавить и ассист. За каждым игроком закреплялся немного туповатый, но все же и, который подправлял движение, добавлял им крутости, отточенности и легкий флер театральности. Да, минус к реализму, но мне вот нравилось, Вместо того, чтобы стараться вставить нож в ножны, чего я делать, естественно, не умел, мое тело уловило начальные движения и сделало все само. Мало того, что просто сделало, сделало это красиво, быстро и круто. Я аж увереннее стал. Бонусом, это мешало выработать мышечную память на те или иные движения. Такое ограничение было введено для того, чтобы не дать ходу возможной вспышке преступности с применением холодного оружия. Да, тут ты можешь крутить мечом финты, проворачивать с ним сальто и все в таком роде, но в реальности ты снова с трудом будешь им махать, какие уж там сальтухи. Ну что, жертва, пошли, спросил меня Инзуа, после чего раскрыл передо мной следующую дверь. За ней оказался выход на небольшую арену, диаметром около 15 метров, полностью покрытую песком. Сама арена находилась будто бы в колодце, без каких-либо окон и украшений. Это было строго утилитарное место, место, где из вчерашнего раба делали жертву. Тренер прошел чуть дальше меня, развернулся, глянул на меня и достал из ножен свой гладиус. А теперь, дружок, урок ножевого боя. Чего-то мне это не понравилось. Какой еще урок ножевого боя? А ничего, что у него вообще-то пусть короткий, но все же меч. Так-то в два раза длиннее моего, на секундочку. Вытащи его из ножен и прими стартовую стойку. Да блин, будто я знаю стартовую стойку. Ты че, старый, а где обучение? Я вынул нож, и тут мое тело снова двинулось само. Я чуть присел, выставил вперед левую руку, а правую немного опустил вниз. Хищно блеснувшее жало нацелилось точно Инзуа в горло. Великий Кром благословляет вас, жертв, начал нравоучение тренер, чтобы вы не взяли в свои руки, вы способны этим сражаться. Ты, может, в жизни ничего опаснее лопаты не держал, но теперь ты не человек, ты жертва, и твое тело уже само знает, как вставать. Давай, нападай. Рыкнув, я рванул в бой. Глава 3. Я рванул в бой резко, почти что с прыжка. Подлетев к Инзуа, я махнул ножом у его живота, целясь вскрыть его, но мимо он отшатнулся, после чего показал мне, что мне еще учиться и учиться. Тренер просто дал мне в голову кулаком с зажатой в нем рукоятью. Я отступил на шаг, потирая челюсть. От мощного удара прямо в морду ощущения были, как от случайного толчка в переполненном автобусе, то есть неприятно, но вполне терпимо. А ты как думал, ухмыльнулся Мар, в бою используется любая часть оружия, не только лезвие. Подвигав челюстью, я пошел уже осторожнее. Стойка тренера была другой, отличной от моей. Вместо того, чтобы прятать клинок, он напротив, выставил его вперед, словно бы желая, чтобы я сам насадился на лезвие. Ну уж нет, такого подарка я ему не дам. Я решил использовать детский финт. Резко мотнулся влево, обозначая направление удара. Тренер тут же сместил стойку, пытаясь защититься от возможного удара, становясь ко мне, так и не сдвинувшемуся с места, полубоком. Я рыкнулся вправо и тут же затормозил, пропуская размашистый удар мечом. Как только Инзуа развернулся, следуя за мечом, я выбросил вперед руку с зажатым в ней ножом. Оружие прочертило по руке тренера небольшую полоску. Это совершенно не выглядело как разрез, скорее как потек тускло светящейся бледно-розовой краски. Защита восприятия, видать. Ну да, крови как таковой в игре очень мало, только в каких-то серьезных сюжетных моментах. «Стоп!» — крикнул мне тренер, отходя на шаг. Я сам вышел из стойки, но нож в ножны не убрал. Молодец, финты могут принести победу в самой проигрышной битве. Кроме того, смотри на порез, видишь, как светится, тускло. Это ты заставил мою рану кровоточить, но очень слабо. Чем сильнее ты ударишь, чем серьезнее будет кровотечение. Никто на этом острове не может именно кровоточить. Всю вытекающую жидкость берет в качестве платы Кром, но он оставляет свой свет. По его силе ты и поймешь силу кровотечения, будь то у врага или у тебя. Ножи тем и хороши, что ими можно нанести небольшую, но серьезно кровоточащую рану. Попробуй еще раз, атакуй и не бойся, на этой арене Кром хранит мое тело. В доказательство его слов порез мигнул, и свет пропал. Инзуа снова встал в стойку. Я тоже полуприсел и спрятал клинок у бедра. Тут же мое тело само выровнялось и опустило нож еще ниже. Любопытно, а я перестану замечать эту ей помощь, я начал обходить его. Толком не знаю, зачем, но я такое видел в фильмах. По идее, герои оценивают стойки друг друга и ищут слабые места, но у меня не было опыта, и так сразу я слабых мест не видел. Стоп, слабые места, Инзуа разворачивается за мной, всегда держа между нами лезвие своего гладиуса. Острие смотрит точно мне в лицо. Из такого положения он легко спарирует мои удары сбоку и сверху. А снизу? Успеет ли? И я почти нырнул к нему в ноги. Тут же мне в спину прилетело два толчка, кулаком и рукоятью гладиуса. Я же глубоко вонзил ему в ногу лезвие. Я почувствовал легкое сопротивление, будто бы тыкая ножом в гель. Нанеся удар, я откатился в сторону, используя опыт из темных душ. Да, в свое время я много играл в пятую часть. Стоп, молодец. Тренер продемонстрировал мне внутреннюю сторону бедра. Там был мой порез, длиной около фаланги пальца, но свет оттуда шел уже лучиком, и насыщенного красного цвета. Кровотечение сильнее. Это преимущество ножа. Кроме того, им можно поражать уязвимые места врага. Усвоил, как с ножом драться. В целом да, кивнул я. Нож мне неожиданно понравился. Самое забавное было то, что я нырнул в огму без четкого плана. Пара моих друзей тоже зависала тут, и они мне немного рассказывали об игре. Один сразу ушел, нацелившись на копья, а другой, на катаны. Виабушник, блин, я же пока не знал, чем хочу орудовать. Тем не менее, меньше всего ажиотажа вызывало длинное оружие. Вот как-то не видел себя с копьем, алебардой или тем же цвайхандером. Может, меч и щит, или постараться, чтобы взять дубину, как у инхериев. Пока не знаю. Поиграю, а там решу. Научу тебя еще одной вещи. Снова обратился ко мне тренер. Есть обычные удары, ты мне их уже показал. А есть у вас, жертв, активные способности. Спрячь нож и открой свой свиток. Стоило поднести нож острием к ножнам, как рука сама его туда спрятала. Не, ну удобно, правда. Дальше я попытался отцепить с пояса свиток, но заметил, что он сам легко отстал от цепочки, словно висел на слабеньком магните. Я взял его в руку. Небольшой свиток, в деревянном футляре, длиной чуть больше ладони. Я заметил на корпусе выступающую деревянную планку и потянул за нее. Та легко подалась в сторону, открывая мне толстую желтую бумагу свитка. Лист бумаги оказался сложен втрое, и когда я открыл свиток примерно сантиметров на 30, он внезапно зафиксировался в пространстве и развернул дополнительные странички, разложившись, будто складной телефон с тремя экранами. После этого конструкция приобрела прочность, и свиток не собирался сматываться обратно. Я потряс образовавшимся планшетом в воздухе, проверяя его, даже не погнулся, чертяка. После такого дурашливого поведения я всмотрелся в сам свиток. Там значилось: имя — Ромул, раса — равнинник, сила — 1, ловкость — 1, стойкость — 1, дух — 1, свободные очки — 2. Сверху было еще несколько надписей. Задание, карман, сообщение и древо развития. Я ради пробы тыкнул на первый пункт. Тут же чернила на бумаге потекли, перераспределились и снова обрели плотность, но уже в виде других слов. Красивенько тут, и обошлось без парящих в воздухе полупрозрачных окон дополненной реальности. В заданиях было только одно – пройти обучение у тренера и выдержать первый бой. Перед этим предложением стояла фраза «прибытие на Агму». «Ну ясно, стартовый квестик. Изучил себя?» – спросил тренер. «Ну да, осмотрелся. Что вы хотели мне показать? Посмотри свое древо развития». Я послушно тыкнул на последнюю вкладку. Чернила потекли, внезапно начали менять цвет и увеличиваться в объеме. А потом передо мной встала схема. Из красного кружка с буквой «Р» в центре в разные стороны шли три веточки, тоже заканчивающиеся кружками, с картинками в виде схематичных ножа, дубины и копья. Веточки шли дальше, но масштаб не позволил мне их посмотреть. На дурачка я решил щипнуть свиток, будто на телефоне меняю размер текста, и, внезапно, свиток мне дал это сделать. Реально, личный планшет. Я изучил три веточки, подвигал дерево, присвистнул и застыл. Это надо было обдумать. Дерево было просто гигантское. Те три веточки были лишь жалким началом. Из них росло самое настоящее дерево, с переплетающимися ветвями и дополнительными путями развития. Я видел огромное количество оружия. Вот моя ветка, нож, потом нож длиннее. Дальше ветка делится на мечи и ножи. Меч, гладиус, нож, кинжал. От кинжала отходил стилет и мясницкий прямоугольный нож, от гладиуса — мачете и северный меч, каролинг, вроде. Каролинг ветвился дальше, в прямые мечи, в изогнутые мечи. Те тоже ветвились в сабли и ятаганы. Прямой средневековый меч перерастал в катану, причем к этой же катане вела веточка от ножей, где были танта и вакидзаси, и тут раз. Катана вела росточек к соседней ветке, где вместе с китайским копьем создавала нагинату. И при этом от катаны тоже была веточка обратно к мечам. Кружок изображал как будто бы ту же катану, только подлиннее. Стоило мне сфокусировать на этом кружочке взгляд, как под ним появилась надпись «Надати». Причем, это еще не все. Внизу оказались еще три, уже не такие большие, ветки, только серого цвета, очевидно, сейчас недоступные. Один кружок был с кнутом, второй с кулаком, серьезно, кто-то в мире мечей и копий будет драться в рукопашку. А последний, странно, но там был флаг. Ну не флаг, штандарт, как в средневековье. И при всем этом на схеме еще оставалось подозрительно много свободного места. Да, потенциал развития тут не слабый. Последним я приметил, что в верхнем правом углу карты была капелька незасохших чернил. Как бы я ни двигал карту, капелька оставалась на месте. Присмотревшись, я понял, что рядом с ней стоит цифра 1. 1 поинт, или как, что это вообще такое? Вижу, ты оценил величину знания о воинском искусстве, хохотнул Инзуа. Да есть такое, почесал я затылок. Практически все мои ученики думали, что это слишком сложно. А ты не думай, просто иди к тому оружию, что зовет тебя. Теперь смотри, научу тебя этому фокусу. Бери небольшую каплю чернил на палец и приложи ее к ножам. Я поступил именно так. Капелька приклеилась к пальцу, и я, пролистав карту обратно к светло-синему значку ножа, приложил каплю к нему. Кружок с ножом замерцал, а под ним появилась надпись 1.5. Теперь снова коснись ножа. Я снова коснулся кружка. Из него выплыла квадратная рамочка, где было 4 серые надписи еще не изучено. Первая надпись была синей. Разящий выпад. Сражаясь, ты получаешь чистые знания о войне, сказал мне Инзуа, и эти знания ты можешь вложить в вид оружия, которым пользуешься. Чем больше ты этим оружием сражаешься, тем лучше ты это делаешь. Если ты вложишь знания 3 раза, то можешь пойти дальше, развивать более сложное оружие. Ведь не всю вечность ты будешь ходить с ножом, хотя и такие жертвы у нас есть. Теперь же, попробуй ранить меня с помощью разящего выпада. Для этого придумай знак, жест или фразу. Но этот удар, особенный, применяя его и подобные ему, ты тратишь воинский дух. Следи, чтобы его у тебя было достаточно. И учти, что когда ты или твой противник проводит такие удары, то ваши шрамы вспыхивают алым, цветом кромма. Давай, попробуй. И тренер снова встал в стойку. Я коснулся надписи еще раз, и чернила, поплыв, вывели мне надпись. Пожалуйста, назначьте жест, знак или фразу. Подумав, я еще раз нажал на надписи, раскрыв левую руку, сжал 2 пальца, указательный и средний. Жест, будто нажимал на курок контроллера виртуальной реальности. Баловался таким в юношестве, да и сейчас пару раз в месяц смахиваю пыль со шлема. Ну, смахивал. Согмой-то это больше не требуется. Жест назначен. Можете проверить работоспособность. В таком случае удар не будет расходовать дух. Также он не нанесет урона. Я попытался сложить свиток. Стоило мне только чуть согнуть верхний лист, как он мгновенно сложился сам, после чего бумага втянулась обратно в свиток. Блин, прикольно, как провод у пылесоса. Приложив свиток к боку, я убедился, что он надежно повис на цепи. Реально, на магнитике. Потом я вынул нож, нацелился в сторону от Инзуа, вытянул лезвие вперед и сделал жест разящего выпада. Краем глаза я заметил, как сквозь одежду вспыхнул багровым светом шрам на груди. Мое тело моментально встало в стойку, и тут же применился удар, рука чуть отвелась назад, после чего меня вслед за рукой словно швырнуло вперед в выпаде невероятной силы. Воздух аж свистнул у лезвия ножа. «Аво!» — выкрикнул я. «Сам-то я ждал сильного тычка, но никак не пинка под зад от ветра». Оглянувшись, я понял, что я на корпус выдался вперед. «Вот так оно и делается», — похвалил Инзуа. «Теперь повтори со мной». Я, окрыленный успехом, ринулся в драку, как ополоумевший берсерк. Почти подпрыгнув к тренеру, я попытался крест-накрест ударить его, но он парировал все это плоской стороной меча. Потом я попытался пнуть его в ногу, чтобы он потерял равновесие, но это мне не удалось, он отшагнул в сторону и контратаковал. Тут уже уворачивался я, отшатывался и пригибался, уходя от каких-то медленных ударов, не решаясь принимать их на оружие. Пока я отмахивался от него, пытаясь сверкающим в редких солнечных лучиках ножом отогнать его в сторону, я лихорадочно размышлял. У него больше радиус атаки, а на моей стороне точность и скорость ударов. С другой стороны, это мне не поможет, если я банально не могу к нему подойти. а потому надо снова нанести удар со слепой зоны. А может, лучше. Я махнул ножом на уровне его живота, заставляя Инзуэ отойти на шаг. С разорванной дистанции ему было сподручнее меня атаковать, но у меня был план. Вскинув левую руку, я схватил его за запястье, мотнул на себя, сбивая ему равновесие, одновременно нацелив нож ему в живот, после чего на мгновение отпустил его и нажал двумя пальцами на невидимый курок. Вспышка на шраме, резкий рывок, и я плечом прижимаюсь к груди Инзуэ, пока мой нож по самую рукоять уходит ему в живот. Нас вдруг отталкивает в разные стороны, и я от неожиданности аж с размаху уселся на задницу. Чё за телекинез? Но еще больше я удивился, когда услышал от Инзуэ хохот. Видит Кром, ты многообещающая жертва. Молодец. Парирование и контратака. Отлично. Думаю, с ножами мы закончили. Попробуем теперь дубины. Еще 20 минут мы занимались дубиной и копьем. Ну, оба эти оружия были у меня в руках, а сам Инзуэ как был с Гладиусом, так с ним и остался. Дубина мне не особенно понравилась. Да, ей можно было легко отражать удары, вес оружия отлично чувствовался. Также я понял фишку оружия, за счет силы я мог просто проломить некоторые блоки, что выставлял Инзуэ, и все равно нанести урон. Также любопытным был широкий взмах, быстрый и мощный удар полукругом слева направо, который отгонял или отбрасывал от меня тренера. Тем не менее, о кровотечении можно было забыть. Тут была другая фишка, с переломами, но учитывая, что тут почти все ходили в броне, ради этого надо было постараться. С копьем я вообще предпочел расправиться побыстрее, неудобная древка, даже с ассистом я не всегда банально попадал в тренера, который не собирался стоять на месте, пока я тыкаю его острым наконечником копья. Да, кровоточащие раны тут были, но была другая проблема, слишком быстрый тренер. Если с ножом мне казалось, что удары Инзуэ медленные, а я сам предпочитал сокращать дистанцию и атаковать его буквально в притирку, но сейчас тренер уже сам почти летал над песком арены, мгновенно преодолевая мою слабую защиту, подбираясь ближе и чувствительно тыкая в меня Гладиусом. В конце тренировки даже сам Инзуэ отметил, что копье, пожалуй, не мое, и даже разученное умение вращения копья тут не особо помогло. Потому, когда он сказал, что тренировка окончена, и сейчас он отведет меня на мой первый бой на арене, и спросил, какое же оружие я возьму, то я не задумываясь ответил, что нож. Мы вышли с арены, а мое первое оружие покоилось в ножнах у меня на боку. Сам я не чувствовал усталости, а наоборот, какой-то прилив сил и эмоций. Я понял, зачем люди играют в эту игру. Ради вот этого ощущения схватки один на один, когда есть ты, враг и два куска металла, которыми вы будете сражаться. Первый бой был страшноватый, конечно, но потом я втянулся. И вот, когда Инзуэ ободряюще хлопнул меня по плечу, пропуская вперед, куда-то за поднятую решетку, где виднелся только кирпичного цвета песок, залитый солнцем, я не стрессовал. Сейчас будет настоящий бой. Глава 4. Только и смог недоуменно спросить я. Саму арену я увидел лишь краем глаза, небольшая, всего в два раза больше предыдущей, и трибуна тут была только одна, шла поверху, и мы, два бойца, были как в колодце. Там, где-то сверху, маячили несколько людей в тогах и без подписи над головой, то бишь НПС, так что я не стал заморачиваться их рассматриванием. Вот кого я рассмотрел, так это противника. Против меня на песке стоял какой-то оборванец-доходяга, тощий, нагота прикрыта только тканевой юбкой с широкими разрезами по бокам и кожаной броней, как у меня, только надетой на голое тело. Сам мужик, а противостоял мне именно мужчина, был уже не молодой, да безобразия тощий и грязный. В руках он сжимал нож, длиннее, чем мой, и немного загнутый. Что меня еще немного удивило, так это то, что на его лице не было страха и растерянности, лишь решимость, будто он стоял перед трудной задачей и наконец получил ее решение. «Эй, ты, жертва, как тебя, Ромул? Я жрец Эл», донесся откуда-то сверху голос. Я поднял голову. На трибуне передо мной, высоко за спиной доходяги, стоял мужчина средних лет, лицо неброское, недельная щетина на подбородке, одет в ярко-зеленую тканевую рубаху. Ну хоть не в тогу, а то я уже начал сомневаться, что тут средневековье. Над головой мужчины значилось «Эл», ниже стояла приписка «Высший служитель Кромма». «Да, ты, это твой выпускной экзамен. Все очень просто, победи этого раба. Учти, он будет не на шутку драться. Он победил в трех боях, и если он убьет тебя, жертву, то получит свободу. А на тебя я поставил немного денег. Выиграешь, и получишь небольшую их часть. Я молча отсалютовал Эйлу обнаженным ножом, показывая, что понял его. Ну и молодец, бой. Скомандовал этот высший служитель Кромма. Тут же мое тело заняло стойку, а взгляд вперся в противника. Тот тоже не стоял на месте, а встал в стойку, но что характерно, не такую же, как у меня. Он наклонился низко к земле, почти согнувшись, как будто переносил на спине какой-то мешок, после чего выставил вперед острие своего кривого ножа. Так, а вот это интересно. У меня более классическая стойка, такая же была у Инзуа. Че этот вытворяет? Пока я размышлял, рабу надоело ждать, и он пошел на меня. Двигался он даже забавно, учитывая то, как был согнут, но четкость и уверенность в движении не оставляла сомнений. Этот человек уже бывал на арене, а еще трижды выходил победителем, подумалось мне. Ну да ладно, не время рассуждать. Я тоже начал приближаться к нему, держа в его направлении протянутую руку, словно защищался от удара. Нож был крепко зажат прямым хватом, и держал я его у бедра. Первый ход был за рабом. Когда между нами осталось 2-3 шага, он неожиданно выпрыгнул вперед, сгибаясь еще сильнее и делая неприятно далекий выпад на очень низкой высоте. Парировать такое для меня пока было невозможно, так что я просто отпрыгнул. Это движение, пусть и заставило меня выйти из стойки, сберегло мне колени. Вот урод, мог ведь и поранить. С ним надо поосторожнее. Я отступил на пару шагов, внимательно окидывая взглядом своего противника, пытаясь найти у него какие-то недостатки и минусы. Пока найти не мог, но какой у меня опыт еще. Пока что его стойка выглядела неприятно сложной, противник вооружен ножом, то есть, он такой же быстрый, как и я, при этом за счет низкой стойки у него было преимущество в дистанции. Сложно. А чего так сложно? Я перестал топтаться на месте и пошел в атаку, желая прощупать противника. Он подпустил меня поближе, а потом нанес 2 восходящих удара. От одного я увернулся, а второй оставил на моем плече светящуюся полоску кровотечения. Тем не менее, успехи были и у меня, я сумел достать его левую руку, и свет из раны был ярче, чем тот, что он оставил на мне. Обменявшись парой выпадов, мы одновременно отскочили в стороны, словно звери, и также вдвоем уставившись на врага. Лишь я позволил себе быстрый взгляд на рану, доходяга же оставил ее без внимания. Так, ситуация не такая печальная, он все же чуть более медленный, чем я, и за счет стойки он наносит удары больше вниз. Да, мои ноги, живот и другие ценные органы в опасности, вот только я банально выше, и он, по сути, у меня как на ладони. Один удачный выпад, и нож будет у него в голове. Звучит как план, теперь надо осуществить это. И я перешел в нападение. Резко подскочив, я понял, что где-то ошибся. На меня обрушился град восходящих ударов, которые я едва успевал принимать на свой нож. Морщись от скрежета стали о сталь, я отступил на 2 шага, но раб вдруг будто приклеился ко мне. Он шел за мной, агрессивно и на удивление технично затыкивая меня ножом, и далеко не все удары я успевал отражать. Мои предплечья и бедра украсились полудесятком ярких порезов, а от коварнейшего удара в живот меня спасла броня. В плотной многослойной коже кончик ножа противника просто увяз, больше оттолкнув меня, чем раня. Все же его кривое оружие больше подходило для режущих и рубящих ударов, но для тычков подходило куда хуже. Решилось все молниеносно. Я в попытках разорвать дистанцию с силой пнул его, и маневр удался. Противник отвалил от меня и откатился на пару шагов, а я сам встал в такую же низкую, как и у него, стойку. Это была чистая импровизация, и получилось у меня наверняка хуже. Что бы это ни было, открыто оно у меня не было, и ее мне пришлось изображать самому. И ассист в этот раз спасовал, да и хрен с ним. Противник же за секунду восстановил равновесие и неожиданно совершил высокий и длинный прыжок, взмыв в воздух как заяц. Его нож, высоко занесенный над головой, блеснул в лучах солнца. И тут я понял, что это мой шанс. Но надо было идеально, мать его, просто идеально попасть в тайминг.